Глава вторая. Готрек и Феликс, как сумасшедшие, неслись по извилистым негостеприимным улицам трущоб, стараясь не упускать из виду летучий корабль. Он шел строго на восток, а улицы, казалось, тянулись во все стороны, кроме этой. Человеку с гномом приходилось то и дело двигаться зигзагами и поворачивать назад, а черная продолговатая громадина исчезала за высокими островерхими домами или зубчатыми стенами крупных складов, чтобы появиться снова, когда они забегали за угол, и уплывать от преследователей над омытыми луной крышами. Проститутки и прочие ночные прохожие шарахались прочь от пьяно шатающейся парочки, бросающей в небеса команды и ругательства. Малочисленный дозорный патруль чуть было не задержал их, но передумал и пропустил. Кошки, собаки и крысы при их приближении спешно юркали в тень. Дух Грунгни вывел их из трущоб, протащил мимо правительственных зданий и торговых домов Нойштадта и привел к университету. Здесь улицы стали шире и ровнее, и воздушный корабль как будто сбавил ход. И хорошо, поскольку Готрек и Феликс тоже замедлили шаг. Феликс, ослабленный избытком вина, запыхался и жадно глотал ветер. Готрек с дыхания не сбился, зато постановал и при каждом шаге хватался за живот. Феликсу даже показалось, что он слышит, как в пузе гнома плещется пиво, хотя, возможно, звуки эти производил его собственный желудок. Наконец, с ревом, слышным даже с земли, воздушное судно дало задний ход и зависло над высокими серыми каменными башнями массивного, похожего на замок, главного здания инженерного колледжа. Огни на крыше подсветили медную гондолу, и Феликс только теперь разглядел свисающие с нее тросы. Через несколько секунд задыхающийся Феликс и охающий Готрек уже стояли перед затейливыми железными воротами. Четыре настороженных охранника с копьями наготове вышли навстречу им из сторожки. Другие наблюдали за нежданными гостями с укрепленных стен. «Мак!» — произнес Готрек. «Мак!» И тут его вырвало. Просто вывернуло наизнанку. Сильная струя пива обдала кованые железные прутья. «Эй!» — капитан стражи невольно отпрянул. «Убирайтесь, грязные пинчуги!» «Я не собираюсь прибирать тут за вами! Ступайте домой, проспитесь!» Рука Готрека метнулась сквозь решетку, поймала капитана за пояс и притянула к себе. «Макайсон!» — прошипел Готрек, не обращая внимания на других охранников, с криком выхвативших оружие. «Сходи за Малакаем Макайсоном! Скажи, что Готрек Гурнисон хочет его видеть!» Остальные стражники орали, чтобы Готрек отпустил их капитана, но сильные пальцы гнома стиснули шею человека, и тот лихорадочно замахал подчиненным, отсылая их. «Уже слишком поздно!» — прохрипел капитан. «Колледж закрыт на ночь. Никаких посетителей. Приходи поутру!» Готрек встряхнул человека. «Сходи за ним, или я сам войду и скормлю тебе твой меч эфесом вперед!» С этими словами он толкнул капитана к его людям. Пока командир кашлял и задыхался, солдаты снова двинулись вперед. Кажется, в какой-то момент капитан даже собирался позволить им попытаться прогнать Готрека, но все-таки передумал. «Не трогайте, но присматривайте за ним», — велел он, массируя пострадавшую шею. «Брюгель, сходи спроси профессора Макайсона, желает ли он видеть грязного пьянчугу по имени Готрек Гурнисон». По прошествии некоторого времени, показавшегося затуманенному мозгу Феликса долгими часами, они с Готреком вскинули головы на звук приближающихся шагов. Из теней у входа в солидное центральное здание колледжа вышел небольшой отряд охраны, сопровождающий невысокую широкоплечую фигуру в толстой, подбитой овчиной кожаной куртке. Появившийся носил необычный кожаный картуз, оснащенный очками, поблескивающими сейчас над кустистыми бровями и с прорезью на макушке, из которой торчал короткий гребень огненно-рыжих волос. Похоже, гном только что сошел с дирижабля. «Иди тот лгунец, шо брешет, шо он Готрек, сын Гурни!» — выплюнул прибывший со странным и сильным акцентом. «Иди тот идиот, шо не знает, шо истребитель демонов мертв уже 17. Он прервался на середине фразы, увидев ждущего у ворот Готрека, резко остановился и застыл, присматриваясь. «Ну-ну, вылитый, урод, как! Прям вылитый!» Гном метнул взгляд на Феликса. «А этот смахивает на юного Феликса!» Он скрестил руки на широкой груди. «Ток Максимилиан Шрайбер говорил, вы вошли в какие-то адские врата в Сильвании и не вернулись. Откель мне знать, что вы не замаскированные демоны пустошей?» Готрек, взревев, выхватил из-за спины топор, рубанул им вправо-влево, вспоров воздух косым крестом и с оружием на изготовку, сгорбив плечи, шагнул к воротам. «Ты назвал меня демоном, Малакай, сын Макая?» Стражники снова завопили, опуская в боевую позицию копья. Капитан выхватил из-за пояса пистоль и прицелился сквозь решетку, но Малакай с ухмылкой отмахнулся. «Да ладно, парни! Открывайте ворота! Так махать с топором не могет никто, кроме Гурнисона!» Стражники замешкались, но в конце концов, подчинившись безмолвному жесту капитана, отодвинули засов и залегли на решетку. Когда ворота распахнулись и Готрек с Феликсом ступили на территорию колледжа, Малакай раскинул руки. «Готрек Гурнисон, скорблю, что ты не встретил свою погибель, но все-таки рад видеть тебя!» Он стиснул руку Готрека и хлопнул его по плечу. «Я тоже рад встрече, Малакай Макайсон», — угрюмо буркнул Готрек. «Надеюсь, у вас тут есть пиво. Со своим я только что распрощался, и теперь меня терзает жажда». «Зачем я тут-то?» Пожав плечами, Малакай зажег массивную лампу и поставил ее на низкий стол. «Ну, то-се, у чертога гномов меня не ждут, ну я и служить вот прилетел. Верите, сделали меня профессором!» Готрек и Феликс сидели на незастеленной кушетке посреди огромной мастерской с высокими потолками, бывшей, очевидно, кабинетом Малакая и находящейся на третьем этаже главного здания колледжа. В комнате было прохладно, поскольку крыша здесь отсутствовала, и восточную стену успели выстроить лишь наполовину. Перед незаконченной стеной высились леса, у подножия лежали кирпичи и мешки с цементом. Ночной воздух и лунный свет беспрепятственно лились в помещение, а высоко над головой точно парус на ветру хлопал натянутый брезент. Под луной, вне освещенного желтоватым светом лампы круга, Феликс различил громоздкие силуэты частично собранных механизмов, странное оружие, какое-то покореженное железо, непонятные стеклянные трубки, коротконогие столики, заваленные исписанными листами пергамента и что-то похожее на огромного металлического коня. В одной из машин Феликс вроде бы опознал нечто вроде «бурова». Другая напоминала токарный станок, но предназначение остальных далеко выходило за пределы его понимания и воображения. Малакай копошился среди всего этого хлама, как садовник, ухаживающий за призовыми розами, выпрямляя, проверяя, настраивая и непрерывно болтая. «Прошу прощения за бардак, но слыхал я лет 20 тому, скавины тут-то все покрушили, и никто опосля ничего не починял». Да, щеки Феликса вспыхнули. Мы тоже об этом слышали. И приложили руку к разрушению, подумал он, терзаясь виной, но вслух ничего не сказал. Слишком уж неловким был тот инцидент. «Но теперь я тут-то», продолжал Малакай. «Уже наведу порядок. Будет лучше, чем ранее». «Значит, Макс Шрейбер выжил в Сильвании». Готрек отхлебнул из кружки, добытого для него Малакаем пива. «А Снорри Носокус?» «О, да!» — кивнул Малакай. «Оба возвернулись в Праг, готовые драться с ордами, коли те прискочут. А нет, мародеры только покрутились недельку у города, а после развернулись и потопали узад. Точно скисли!» Он и сам взгрустнул, вспомнив об этом. «Макс решил это из-за чароплетов, но никто точно так ничего и не узнал». «Так Макс и Снорри все еще живы?» — спросил Феликс. «Макс, да, был, когда видались 4 дня тому. Он в Мидденхейме с защитниками». Малакай нахмурился. «Че до Снорри, так не знаю точно-то. А после весны в том годе двинулся у Кислев с какими-то имперскими наемниками гнать стадо зверолюдов на юг к Срединным горам. С той поры о нем и не слыхать». «Да и Гримнер встрянул свою погибель!» Он на секунду задумчиво замер, потом пожал плечами и ухмыльнулся. «Ладно, довольно. И где вы-то были эти 17 годов? Спорю, это стоит услыхать». «Ну», — Феликс нахмурился, не зная даже, с чего начать. Он оглянулся на Готрека и увидел, что истребитель лежит на кушетке, смежив единственный глаз и тихонько похрапывает. Малакай тоже глянул и цокнул языком. «О, паря закемарил. Кстати, идея неплоха. Прибереги рассказ, юный Феликс. Дело неспешное. Пшли, найду тебе койку». Феликс проснулся со знакомым ощущением пробуждения в незнакомом месте, испытанным им множество раз во время путешествий с Готреком. Он находился в маленькой чистой каморке, лежал на узкой, но удобной постели. В голове грохотало, и грохот этот, как ни странно, кажется, отдавался эхом в пробуждающемся мире. Несколько долгих, сбивающих с толку секунд Феликс не мог понять, где он. Для тюрьмы, пожалуй, слишком уютно. Он попытался припомнить вчерашний вечер. Таверна, драка, пьяная прогулка. Он прилег у фонтана и заснул там? Нет, дух Грунгни. Воспоминания разом вернулись. Он в спальном корпусе инженерного колледжа. Грохот в голове – следствие вчерашней выпивки. Грохот, сотрясающий комнату, утренние артиллерийские учения имперской оружейной палаты в нескольких улицах отсюда. Феликс сел и со стоном потер виски. «Зачем же начинать в такую рань? Это даже невежливо». Натянув штаны и сапоги, отыскав умывальню и уборную, он спросил дорогу у свеженького и чересчур уж бодрого студента-инженера и кое-как добрался до огромной мастерской Малакая. Болезненно щурясь от сияния утреннего солнца, которому не препятствовала недостроенная стена, Феликс огляделся. За расчищенным рабочим столом молока и Готрек жадно поглощали завтрак, состоящий из яиц, сосисок, бекона, черного хлеба, ветчины, лепешек, светлого пива и этой завезенной из телеи дряни, называемой некоторыми черным топливом нульна, кофе. Ночные похождения, похоже, ничуть не ухудшили аппетита Готрека, а вот желудок Феликса скрутило при одном виде всей этой жирной еды. «Привет, привет, юный Феликс!» Слишком громко поздоровался Малакай. «Садись, наваливайся, пока Гурнисон усё не слопал!» Подавив рвотный позыв, Феликс утер липкий лоб. «А нет ли капельки чая?» «Велю парням тошить чайник!» — сказал Малакай и рявкнул во всю глотку. «Пётр! Чайник катайского гостю!» Феликс стиснул голову, уверенный, что она вот-вот лопнет. Из недр разобранного парового котла высунулся круглолицый юнец с буйной копной светлых волос и подвязанной бородой и часто-часто заморгал водянисто-голубыми глазами на выкате. «Да, профессор», — ответил он. «Сейчас». Он вылез из котла, но зацепился ногой за клапан и шлепнулся вниз головой на пол. Впрочем, тотчас вскочил, утирая хлынувшую из носа кровь. «Ничего», — просипел он. «Все в порядке». И торопливо выскочил из комнаты, налетев по дороге на телескоп. Малакай покачал головой. «Бедняга! Мой лучший студент! Откалибрует датчик давления не хуже гнома, но далее носу не видит и может споткнуться даже на пылинке». Хмыкнув, он сунул в рот кусок ветчины. «На пути в Мидденхейм подмахнет в моторном отсеке, но на мостик ни-ни, разобьет ладью-то». Готрек оторвался от еды, сверкая единственным глазом. «Вы летите в Мидденхейм?» «Ага, имперская оружейная палата попросила меня доставить туда пушки». «Возьмешь меня», — заявил Готрек. «Хочу успеть, пока все не закончилось». «А то ж», — кивнул Малакай. «Ток рад подмахнуть истребителю найти погибель». «Можем отправиться сегодня?» — спросил Готрек. Малакай хихикнул. «Мне тоже охота, паря, но не. Последнюю пушку испытают только завтра. Вот погрузят ее и полетим». Готрек раздосадованно крякнул, а Феликс спрятал довольную улыбку. Еще одна ночь в нормальной постели отнюдь не помешает. «Но все равно будешь там недели на две ранее, чем кабы топал пехом», — ухмыльнулся Малакай. Петр ворвался в комнату, держа чайник в одной руке и чашку с блюдцем в другой. Он успешно обогнул плавильную печь, но угодил ногой в систему блоков и полетел вперед с криком. Падая, он ухитрился извернуться и стукнуться только плечом, спасая чайник и чашку, но кипяток выплеснулся на его руки. Однако юнец снова быстро вскочил и, морщась, поставил перед Феликсом приборы. «Простите, простите!» Руки его были красными, как вареные раки. «Иди макни их у холодную воду, паря!» — велел Малакай. «А то волдыри ускочут!» «Да, профессор!» — ответил Петр. Он поспешил прочь. Феликс потупился, не желая на это смотреть. «Неуклюжий балбес!» — пробормотал Малакай и со вздохом повернулся к Готреку и Феликсу. «Когда закончите завтрак, отведу вас в оружейную палату в страну с лордом Гротом, который там озаглавного. Полет — дело имперское и окончательно утверждает мой экипаж он, но не боись!» Он подмигнул. «Я замолвлю за вас словцо!» Да, инженерный колледж был большим, но оружейная палата просто огромной. Она представляла собой обширный комплекс мастерских, стрельбищ, кузниц, общежитий, которые окружали парящее черное гранитное чудо здания собственного учреждения, возвышающееся над городом невообразимо громадной военной машиной, со всеми его шпилями, шипами и зубцами. Устрашающие закопченные горгульи горбились на каждом углу и карнизе. Высокие узкие окна с красными стеклами мерцали между величественными контрфорсами, точно отдушины в железной дверке адской топки. Лорд Юлиан Грот совершенно не походил на руководителя столь грозного заведения. Пузатый жизнерадостный человек с сидеющими бачками и парой жиденьких прядей, перечеркивающих круглую лысину, он больше смахивал на деревенского кузнеца, чем на верховного канцлера имперской оружейной палаты. Таков был его официальный титул. Поверх черной парчевой мантии он носил опаленный кожаный фартук, а длинные рукава балахона заправлял в плотные кожаные же рукавицы. «Друг Малакая, мой друг!» — заявил он, стиснув руку Феликса так, что кости затрещали. «Лучшего союзника у империи быть не может!» Феликс и Готрек стояли с лордом Гротом и Малакаем в душной жаркой кузнице, где ряды потеющих кузнецов стучали молотами, куя сталь на ровных рядах наковален, среди которых расхаживали наблюдающие и критикующие контролеры. От головной боли это определенно не избавляло. Феликс с удивлением услышал, что канцлер говорит с привычным распространенным акцентом Гандельбезерка, торгового района, являющегося центром постоянно расширяющейся сети товарооборота Нульна. Он-то ожидал, что речь человека с титулом будет более изысканной и культурной, что он станет изъясняться на языке знати. Хотя, может, Грот и купил свой титул. По слухам, графиня за деньги была готова на многое. «Хорошо, что наши пушки будут сопровождать опытные войны», сказал Грот, крепко пожав руку Готрека. «Когда противостоишь губительным силам, даже летучий корабль не находится в безопасности. Ведь у некоторых бестий есть крылья. Ты получишь в помощь еще и чародея, Макайсон». «А?» — Малакай подозрительно прищурился. «И кого ж?» Грот обернулся и крикнул в дымовую завесу, затянувшую помещение. «Мак Лихтман, иди познакомься со своими будущими спутниками!» Готрек, Феликс и Малакай напряглись. Феликс не знал, чего они ждали. Что из дыма выступит зловещая фигура с горящими глазами или мудрый старик в остроконечной шляпе. Увидели же они высокого безбородого мужчину средних лет, склонившегося над наковальней и пристально наблюдающего, как кузнец придает форму детали пушки. Человек поднял голову и отблеск огня мигнул на стеклах его очков. «М? О, прошу прощения, мой дорогой Грот». Маг поспешно зашагал к канцлеру. Он был до неприличия тощ, обладал выдающимся кадыком, безвольным подбородком, крючковатым носом и стриженными под горшок рыжеватыми волосами. Носил он оранжево-красную мантию огненного колледжа и, как и Грот, защищал свое одеяние закопченным кожаным передником. Оправа его очков была из тонкой стальной проволоки, за толстыми стеклами зеленели глаза с золотистыми искрами. «Прошу прощения», — повторил он чистым, интеллигентным голосом, кивая всем. «Мы с Юлианом разрабатываем новый сплав, используя магическое пламя для смешивания металлов при температурах, которых невозможно достигнуть с помощью одного только земного огня. Я только что наблюдал, как ведет себя под молотом наш последний образец». Он улыбнулся Гроту. «Он очень ковок, Юлиан, но еще недостаточно крепок, полагаю». «Я сейчас посмотрю, Вальдемар», — ответил Грот и повернулся к остальным. «Профессор Макайсон, истребитель Гурнисон, Герр Ягер, Разрешите представить вам мага Вальдемара Лихтмана, магистра Огненного колледжа, а также знаменитого инженера». Маг Лихтман поклонился и протянул левую руку. Только теперь Феликс заметил, что правой у него нет вовсе. Рукав был подогнут и заколот под самым локтем. «Искренне рад, профессор», — проговорил маг, тряся руку Малакая. «Я отлично осведомлен о ваших успехах в инженерном деле». Застенчиво улыбаясь, он обменялся рукопожатиями с Готреком и Феликсом. «Уж извините, что протягиваю левую руку», — сказал он. «Людей это частенько нервирует. Правую я потерял в огне. Большой конфуз для огненного чародея, но я тогда был молод и еще не научился контролировать пламя». Малакай встревоженно нахмурился. «Надеюсь, ты уже научился. Дирижабли дюже горючий». Огненный колдун рассмеялся, громко и хрипло. «О да, с тех пор я управляюсь с огнем немного лучше, спасибо. Свое пламя я держу при себе». «Маг Лихтман отправляется в Мидденхейм помочь сражающимся», — сообщил Грот. «С нетерпением предвкушаю», — кивнул Лихтман. «Давненько я не был в бою, а уж в битве такого масштаба вообще не принимал участия. Но в трудные времена человек совести не может прятаться в академических залах. Он должен действовать, должен внести свой вклад в дело защиты Родины и своего народа. А еще я надеюсь проверить в боевой обстановке некоторые наши с Гротом новые идеи». «Лады, прошу на борт, магистр», — сказал Малакай. «Дело, говоришь, и этот твой сплав — штука вроде интересная». «Определенно». Глаза Лихтмана вспыхнули. «Идея на самом деле проста, но осуществить ее трудно без способности огненного мага контролировать температуру огня. Видите ли...» Когда Лихтман приступил к объяснениям, а глаза Феликса начали стекленеть, в дверь мастерской сунул голову молодой человек в форме колледжа. Увидев Грота, он бросился к нему и озабоченно зашипел в ухо канцлера. «Милорд, можно с вами поговорить?» Грот кивнул и повернулся к остальным. «Простите, я на минуту». Он отошел и стал слушать настойчивый шепот студента. Феликс и Готрек ждали, потея от жары, а маг Лихтман продолжал просвещать Малакая насчет температур плавления и предела прочности, что бы это ни значило. Некоторое время спустя Грот кивнул и сказал... «Да, это плохо». Он быстро отбарабанил какие-то приказы, отослал юношу и, вздохнув, вернулся к гостям. «Прошу прощения, у нас кража. Боюсь, твой полет может быть отложен, Малакай». «Что?» — рявкнул Готрек. Его единственный глаз вспыхнул. «Чё случилось-то?» — спросил инженер. «Ночью угнали груженную порохом баржу. Порох предназначался для пушек, которые ты должен вести. Гномья гильдия Черного Пороха доставила его вчера к нашему причалу у Триумфального моста, готовя к завтрашней погрузке на дух Грунгни. На ночь выставили серьезную охрану, но утром охранники исчезли, вместе с баржей и порохом». Он пожал плечами и яростно почесал лысину. «Жаль, что мне не сообщили раньше, но они потратили 2 часа, выясняя, не приказал ли кто-нибудь из городского совета перегнать судно». «А без пороха никак?» — спросил Феликс. «Без пороха пушки ни к чему, паря, стрелять-то нечем», — прорычал Малакай. «Без пороха они просто кусище железа. А зачем у Мидденхейме металлолом?» «Саботаж», — сделал вывод маг Лихтман. «Это отвратительно. Кто-то совершил преступление, чтобы ослабить оборону Фаушлага». «Тут, пожалуй, дело похуже», — сказал Грот. «Враги могли просто поджечь баржу и взорвать порох, но они украли его. Значит, кем бы они ни были, они планируют использовать его в своих целях». «И небось не для салютов», — мрачно заметил Малакай.